Ганс улыбнулся про себя. Хороший слуга этот Генри Бердон. А как поживает достопочтенный Фоллиот? Он становится все более странным. Жаль его, ответил Бердон. А здесь мистер Майкл? Нет, сэр. И других молодых людей тоже нет. Голос старика звучал как-то необычно. Мимо площадки для лаун-тенниса, через цветник из роз и по узкой тропинке, окаймленной вязами, они вышли на небольшую квадратную площадку бархатного дерна. Слева и сзади возвышались огромные деревья. Справа был старинный серый дом, а впереди открывалась панорама бесконечных покатых холмов. У плетеного стола на парусиновом кресле спиной к пришедшим сидела женщина. Она читала книгу, и сердце Лоренса пропустило один удар, а потом забилось быстрее, чтобы его наверстать. Дворецкий кашлянул подобающим тоном и на подобающем расстоянии доложил о госте, поставил ему плетеный стул, скрылся. «Джордж», — сказала леди Брэндон глубоким мягким голосом. Глаза ей светились от радости, но щеки не побледнели и не покраснели, а дыхание не стало быстрее. Все эти симптомы проявлялись у Лоуренса, несмотря на то, что он ожидал этой встречи, а она нет. «Патрисия», — произнес он и поцеловал обе ее руки. «Да», сказал Лоуренс, долго глядя на умное, свежее лицо 40-летней женщины. «Что значит «да»?» — спросила она. «Да. Да, значит, вы так же молоды и прекрасны, как всегда», — сказал он без всякой галантности, тоном простой констатации факта. «А вы также неисправимы, Джордж. Сядьте и скажите мне, почему вы меня не послушались и приехали сюда до вашей свадьбы? А может быть, вы уже женаты, Джордж?» — улыбнулась леди Брэндон. «Нет, Патрисия. Нет, я не женат», — нахмурился Лоуренс, неохотно отпуская ее руки. «Я слушался вас и пришел сюда, не приведя с собой жены. Я надеялся, что вам, может быть, понадобится моя помощь. То есть я боялся, что у вас могут быть затруднения, и надеялся, что смогу вам помочь». Леди Брэндон внимательно посмотрела на Лоуренса. Ее взгляд был спокойным, но Лоуренс чувствовал, что она вся насторожилась. «Затруднение? Помощь? А в чем дело, Джордж?» — спросила она, маскируя свою чуткую настороженность смешливым любопытством. «О, это довольно длинная история», — начал Лоуренс. «Но мне не придется надоедать вам, если только вы скажете мне, что Майкл Чес чувствует себя прекрасно, а голубая вода находится у вас в полной сохранности», ну и так далее. «Что такое?» — вскрикнула леди Брэндон. Теперь нельзя было ошибиться. Ее лицо выражало тревогу. Прямо мой взор был внимательным и напряженным. Кажется, она даже побледнела. Во всяком случае, она слегка нахмурилась, когда спросила, о чем, собственно, речь, Джордж? О Майкле Джесте и голубой воде Патрисия, ответил Лоуренс. Если вам поначалу кажется, что я немножко сумасшедший, то вы ошибаетесь. Я представлю вам кое-какие доказательства. О, мое сумасшествие вполне методично, дорогая, засмеялся он. У вас сумасшедшие методы, чуть сухо ответила леди Брэндон. Вы видели Майкла? В чем дело? Рассказывайте. Нет, я его не видел, но о чем же вы тогда толкуете? Что вы знаете? Прервала Патрисия скороговоркой, верный признак того, что она сильно волновалась. О, мне ничего не известно, Патрисия. Я хочу вас спросить, что вы знаете. Я довольно необычным образом получил документ, содержащий признание Майкла в краже голубой воды. Начал Лоуренс. Значит, это он, прошептала леди Брэндон. Что он? Спросил Лоуренс. Продолжайте, дорогой, быстро ответила она. Как попал вам в руки этот документ? Рассказывайте, прошу вас. Я уже сказал, что это длинная история, продолжал Лоуренс. Документ был найден моим другом Божеле в одном месте, которое называется Зинтернеф. Это во французском Судане. Он взял этот документ из рук убитого Майкла, прервала леди Брэндон. Нет, француз, какой-то сержант, командовавший фортом и убитый арабом. Это который Божоле? Наш? Вновь прервала леди Брэндон. Тот самый, который учился с вами в школе? Сын Розы Кэрри? Он самый. Он нашел этот документ в руке убитого коменданта, отвечал Лоуренс. Послушайте, Патрисия, этот сапфир, он украден? И, простите за глупый вопрос, это почерк Майкла? Он достал конверт из внутреннего кармана. Леди Брэндон взяла письмо и посмотрела на него. Ее лицо было сурово и загадочно. На гладком лбу, прорезались морщины, красивый рот был сжат тверже обычного. Она прочла документы, потом долго смотрела на далекие холмы и молчала, будто не зная, как ей отвечать. Расскажите мне всю вашу историю. Сначала до конца, Джордж. Очнулась она наконец. Расскажите. Хотя бы для этого потребовалась целая неделя. Но сперва скажите, знаете ли вы что-нибудь еще про Майкла? Или про голубую воду? Ничего не знаю. Ни о том, ни о другом. — ответил Лоуренс. И ему показалось, что лицо ее просветлело. Джордж Лоуренс отметил, что леди Брэндон не отрицала и не утверждала, что сапфир был украден. Тоже из почерка Майкла. Очевидно, что-то тут было нечисто. И в этом был замешан Майкл Джест. Также очевидно, что Майкл отсутствовал, и что она не знала, где он находится. Однако, раз она не ответила на его вопросы, Лоуренсу оставалось лишь излагать свою историю. Окончив ее, он сказал: «Если голубая вода не в Брэндоне, Патрисия, то я отправлюсь прямо в Зинтернеф, отыщу камень и привезу его вам. Если камень украден, то она, несомненно, сообщит ему все, что знает, чтобы помочь его отыскать. А если нет, то она так и скажет. Но ему хотелось бы, чтобы она была с ним откровеннее. Ведь так просто сказать: «Дорогой Джордж, голубая вода лежит в сейфе, как всегда, а Майкл чувствует себя превосходно». Или: «Голубая вода исчезла, Джордж. И Майкл тоже». Но все, что делает Патрисия Брэндон, правильно. У нее, конечно, есть вполне основательные причины не говорить с ним об этом деле. И ему не следует чувствовать себя обиженным. Ну, в самом деле, если невозможное произошло, если Майкл Джест действительно стащил сапфир и сбежал, разве неестественное ее желание не выдать его, промолчать, что ее племянник, выросший в ее доме, вор? Чем меньше говорить о семейном скандале, тем лучше. Но все-таки ему, любившему ее с детства, ему, которого она так часто называла своим лучшим другом, она могла бы сказать. Ведь для него нет большей радости, чем ей служить. Ну что ж, воля ее, он будет ей служить. «Ладно, мой друг», — оживилась леди Брэндон, «мы поговорим подробнее за чаем. Чай будет подан в моем будуаре. Для всех прочих меня не будет дома. И вы поведаете мне все до мельчайших подробностей. Все, что думал Анри де Божоле, и все, что, как вам кажется, он думал». Они шли к дому под руку. Лоуренс ощущал прилив гордости от сознания того, что эта сильная и прекрасная женщина будет нуждаться в его помощи. Ему так хотелось, чтобы она сказала: «Помогите мне, Джордж. Кроме вас у меня никого нет. А вы неважно выглядите, дорогой Джордж», — заметила она, когда вошли в лес. «Лихорадка», — ответил он и прибавил: «Ну, теперь-то я здоров, как 6 человек», и сжал ее руку. «О, оставьте. Идем домой, Джордж», — смутилась леди Брэндон. «Хотите, я найду вам жену?» — добавила она. Лоуренс вздохнул и оставил ее предложение без внимания. «Как поживает Фоллиот?» — спросил он, чтобы не отвечать. «Он чувствует себя превосходно». «Почему бы ему не чувствовать себя прекрасно?» — ответила она тоном, в котором внимательный слушатель каким был Лоуренс, легко подметил бы нотку раздражения. Но Лоуренс промолчал.